Старк видит меня и открывает шлем. Ну ни хрена себе костюмчик. А ты кем вообще будешь? Из Прадо или далекие 90-е? Нуар. Предпочитаю детективы, но Прадо тоже неплохо. Мода это наши все. Поправляю плащ и протягиваю ему руку. Дай угадаю, взрыв системы твоих рук дело, а от тебя ничего не скроешь, Старк. Хоть голосок я твой и не знаю, но вот хитрые нановолокна на основе скрытого источника энергии подмечаю. Да еще и так жопу обтягивает, а как удар держит. Он хлопает меня по заднице и будто примиряется, о, впечатляет. Крепче камня. Сам создал или кто помог? Друган есть один, неплохие штуки делает. Может как-нибудь обсудим за чашкой кофе? Не откажусь, но сначала давай с этим разберемся, указывает на огромного бегемота вдали. Киваю. А про меня не расскажешь? Тони махает рукой. Мне дебила из щита вообще не нравится. Да и систему ты положил как кстати. Я и сам думал. А нахрена? Удивляюсь я. Чтобы посмотреть, что они еще скрывают от нас, кроме оружия на основе тессеракта. Я ведь, все ты знаешь, не машься. Думаешь, я из этих наивных болванчиков типа Кэпа или Башка, Тора? Тони пафосно выдыхает. Нет уж, со мной такое не прокатит. Знаю я все, в той или иной мере. Делай, что знаешь, но главное не перебарщивай. Я ведь, по сути, такой же непрошенный герой, как и ты, никому не нравлюсь и делаю, что хочу. Есть в этом смысл. А чем ты руководствуешься? Если не секрет, личной выгодой и нежеланием напрягать зад лишний раз, чем еще? Да уж, примерно так же Тони разговаривал с Лаки, который пришел к нему домой с опасным оружием и многотысячной армией. Это все фарсы, попытка разговорить меня, хотя может они действительно рассчитывают на меня. Пожимаю плечами и усмехаюсь. Ладно, гении мыслят иначе. Эй, парень, да, не проеби все, прошу тебя, будет глупо, если я на тебя положусь, а ты обосрешься посреди пьесы. Уж попытаюсь. Мне нужно на вершину Старктвера. Там тессеракт, устройство открытия портала и посох Лаки, который способен закрыть его. Я перемещаюсь туда и прячусь за стенкой, наблюдая за обстановкой. Наташа Романов, черная вдова, обворожительная рыжая бестия в обтягивающем черном костюме и вооруженная до зубов. Женщина мечты для какого-нибудь фанатика БДСМ и безудержного доминирования над его чреслами. Она здесь. Прямо сейчас бросает лысеющего старика к своим ногам и пытается привести его в чувство. А чтобы понять, что здесь происходит, нужно для начала ознакомиться с предыдущими событиями. А началось все с того, что Лаки объединился с Таносом под угрозой смерти. Почему не сбежал? Почему не обманул? Все, потому что Лаки был достаточно умен, чтобы понимать, против Таноса ему не совладать. У Таноса были не только ум, но и сила, а также целая армия, которая распространялась чуть ли не по всей вселенной. Среди слуг Таноса не только могущественные воины, но и невероятно сильные маги, которые могли достать Лаки где угодно, поэтому о победе не могло идти и речи. Лаки пришлось подчиниться и принять предложение Таноса, стать его генералом и повести армию на землю, чтобы заполучить тессеракт. Казалось бы, Лаки мог одуматься, но не тут-то было, все, потому что Танос милосерденный хитер, он предложил Лаки то, о чем тот мечтал всю жизнь, трон Асгарда и его корону в обмен на землю. Лаки было плевать на людей, поэтому он согласился. В итоге Лаки получил от Таноса и армию, и могучий посох, подчиняющий чужой разум, и план, как победить людей. Стоит отдать должное Лаки, как бог обмана он справился на ура, обманул всех, добился своего, и теперь у нас война в самом разгаре. Он добился всего буквально в одиночку. И где, спрашивается, ваш гений, мистер Старк и хвалебный Щайте? Вас обдурили как детей. Хлопаю в ладоши, Лаки прекрасен, хоть и не без греха. А теперь что мы имеем? Мир на грани краха. Тессеракт позволяет армии Таноса проникнуть на землю и все уничтожить. А ведь амбициозный Титан отправил сюда лишь горстку армии. Представляешь, что будет, если он придет сюда во всей красе? Джонни. Наташа Романов смогла подобраться к механизму, создающему портал, чтобы остановить вторжение Читуари, но у нее возникла проблема. Помним посох, подчиняющий разум? Лаки подчинила им ученого по имени Эрик Силвинг, который занимался исследованием тессеракта. Именно он и открыл портал для инопланетного вторжения. Винить старика нельзя, его подчинил сам Камень Бесконечности. Что один смертный против оружия богов? Пыль. Теперь Наташа приводит Эрика в сознание жестоким избиением, чтобы закрыть портал. И бедняга Эрик приходит в себя, начиная разговор. У нас есть возможность, если мы используем тот посох, Эрик указывает куда-то вниз, где есть дырка в полу. Там наверняка валяется посох Лаки. Зачем он им нужен? Дело в том, что механизм портала сейчас окружает энергетический щит на основе тессеракта, а сам тессеракт – это хранилище камня пространства, голубой квадрат энергии. В общем, этот камень создает непробиваемый пространственный барьер, который не пробить вообще никак, кроме еще одного камня бесконечности, камня разума, который находится в посохе Лаки. Как удачно то все, а сразу два камня по цене одного. Удобно же, сейчас я заберу их и лишу наших друзей забот о будущих танцах с Таносом. Выхожу из укрытия и показываю себя черной вдове. Она тут же поднимает на меня пистолет и напрягается. Правильная реакция. Сразу видно, наша, русская девчонка. Ты еще кто такой? У Наташи есть привычка манипулировать людьми, ловко и незаметно. Боюсь, я не гений словесных баталий и не разбираюсь в психологии, а вот она, мастер. Лишний раз скажу ей что, и могу пожалеть. Поэтому я молчу. Хотя нет, думаю, все же поздороваться можно. Наташа тут же стреляет мне в ногу, но я даже не получаю урона. Сразу стреляет, вот это я понимаю серьезный подход. И вновь выстрелы. Даже не знаю, как на это реагировать. У нас нет времени. Идите за посохом, пока я отвлекаю его, кричит Наташа старику за ее спиной. Эрик испуганно кивает и срывается с места, медленно, как черепаха. Я вздыхаю. Не знаю, кто ты такой, но мое предчувствие подсказывает, что от парня в черной маске хорошего не жди. По себе судишь, угадал, холодно отвечает Наташа, и новый выстрел. Телепортируешь за спину Наташи. Интересная у тебя реакция, всегда хотел узнать, какая ты в жизни, усмехаюсь я. Наташа удивленно оборачивается, и тут же получает удар в затылок. Жаль, но у нее изначально нет шансов против меня, слишком разные характеристики. Кашусь в сторону убегающего старика Эрика и внезапно чувствую, как в спину бьет предчувствие угрозы. Гнетущее, резкое и почти позади. Получаю в морду на развороте, отлетая за пределы крыши. Мое тело крутится как барабан в поле чудес, и я резко останавливаю себя в полете. На головой разрушенный город, под ногами бесконечно небо в дыме и летающих читаури. Я вверх ногами, переворачиваю себя и вновь вижу землю под ногами. Фух, поднимаю взгляд. В мою сторону летит Тор. Какого? Пора сразиться с кем-то, кто тебе по размерчику, кричит Тора, бросая в меня молот, который я ловлю двумя руками у груди и не могу удержать, суку, и меня отбрасывает назад. Ну-ну и тяжелая же штука. Не помню, чтобы хоть что-то не поднял в этом мире, но этот молот просто пиздец. Тор влетает следом за молотом и бьет меня по морде. От его ударов я выпускаю из рук молот, и тот впивается в мою грудь, толкая дальше. Неудобно, черт. Почему я не могу его остановить? Это магия? Да, должно быть магия, иначе я не понимаю, как с моей силой не удается даже этого. Смиряюсь с тем, что молот мне не сдвинуть, и выпускаю левую руку вверх, чтобы перехватить Тора за руку и отбросить его подальше. Правой же рукой держу молот, который толкает меня назад и пытается уронить на землю, но я не даюсь, постоянно подлетая вверх. Тор вновь приближается, но я отбрасываю его серией кибластов, которые взрываются об его кожу. Но Асу все равно, он крепок как скала. Что с ним вообще? Какого хрена он на меня напал? Эй, хотел бы ему вдарить как следует, но молот тянет меня вниз. Прикладываю палец к виску и телепортируюсь за спину к Тору, оставляя молот летать в воздухе. И почему один из мстителей решил напасть на меня? Говорю я, смотря ему в спину. Бородатый Ас хмуро оборачивается на меня и ловит молот в руку. На пафосе, засранец. Его глаза блестят странным голубым свечением, и он усмехается. Как это почему? Ты подозрительный тип, мешающий моему братишке Лаке исполнить планы стать королем Асгарда. Его глаза вновь странно блестят, и я улавливаю смысл. Твою ж, прикладываю ладонь к лицу. Лаке что, тебя подчинил что ли? Ага, камень разума, он работает даже на бога. Неудивительно. Камень времени тоже мог играть с божественностью, сущностью Дармаму, как с ребенком. Такая уж сила у камней бесконечности, повелевать всей вселенной. Ладно, я понял. Ты где-то облажался и тебя подчинил твой же браток. Ага, когда мы говорили с ним на острове, честно отвечает улыбчивый Ас. Я уважаю его за прямоту, но это означает, что в этой вселенной Лаки пересилил свою ненависть к брату и решился подчинить его в угоду плана. Браво! А я считал гордыню единственной сильной слабостью бога обмана, не считая прочих мелочей. Если бы Локи постучал по своей умной головке и понял, что мог легчайше подчинить себе сильнейшего юнита еще в оригинальных событиях, может и победил бы в этой битве без проблем. А это занимательно, то Старк с нанотехнологиями раньше, то Веном в Валдарии, то это. Сдается мне, эта вселенная развивается неравномерно и очень стремительно. Кто знает, что мы увидим еще, Джонни. Разминаю руки и готовлюсь к бою с Тором, как вдруг Билик-Билик. Билик-Билик, это тебя? Ну вроде. Так может возьмешь, а ты бить не будешь? Я же гордый воитель, а не крыса позорная. Справедливо. Беру телефон и отвечаю. Йоу, бро, мы с твоей подружкой плюс-минус все наладили, но есть одна проблемка. Например, в вас летит ядерка. Ядерка. Какая еще нахрен ядерка? Правительство США выпустило ядерку, потому что решило, что вы не справитесь. Они хотят похоронить весь Нью-Йорк, чтобы избежать победы врага. Не верит, что вы справитесь, усмехается ракета и смеется. Какие же у тебя там придурки живут, Джонни? Что ты, да не справился, да еще и с моими-то прибамбасами. Ты точно уверен, что хочешь спасать этих идиотов? Так уж приключилось, что мне тут еще жить, приятель. А, херня это все, пойдем лучше ко мне жить, тут хотя бы компания приятная и идиотов нету. Спасибо предложение, но я не могу, у меня тут друзья. Ракета сразу замолкает и недолго думает, ему эта ситуация знакома. Для него друзья святое. Наконец он вздыхает. Ладно, понял. Можешь не объяснять. Сделаю все в лучшем виде, но ядерку мне не остановить. Давай решай сам, Джонни. Все в твоих руках. Синди тебе если что поможет, она молодец. Ты ведь с ней мутишь, тебе долго еще? Спрашивает Тор, косится вниз. Под нами целая война разразилась, а мы стоим и хренью занимаемся. А еще ядерка взад летит. Нет, мы так, перепиханы проехали. Ухмыляется ракета. Бро, мне реально пора. А точно, ну бывай. Бросаю трубку и кладу в карман. Кашусь на Тора, который уже зевает. Ну блин, чувак даже с захваченным разумом ведет себя пиздец как тупо. Понимаю, гордость воина и вся херня, но ладно. Теперь я понял, почему Локи из других вселенных его терпеть не мог. Ну что, начнем. Весело пробасил Тор, и я хмыкаю. Знаешь, я бы рад развлечься с тобой, но планы резко поменялись. Тони Старк, где же он? Ищу его Ки и замечаю его летящим в сторону Атлантического океана. Кажется, в той стороне на нас летит ядерная бомба. Точно, вспомнил, все так и было. Тони должен был спасти Нью-Йорк от ядерного взрыва. Кашусь на раскрытое звездное небо над головой, которое разрывает пространство над Нью-Йорком. Из него вылетают и вылетают Читаури, словно стая мошкары. В этот портал Тони и закинет ядерку. Надо этому поспособствовать. А пока я примеряюсь, как все это провернуть, в меня влетает Тор, бешено размахивая Мьёльниром, который может доставить мне проблем. Но мои рефлексы до предела обострены, и я не поддаюсь ему, как это было с Халком или Джаггернаутом. Я не пропускаю ни одного его удара, отбивая каждый то ногой, то рукой, то коленом, и мы разлетаемся в ничьей. А ты неплох. Да, только молот твой меня еще не признал. Это, знаешь ли, обидно. Тор усмехается. Это оружие не для каждого, его надо заслужить. Если я набью тебе морду, заслужу, усмехаюсь я, разминая руки. Времени мало, но я разделаюсь с Тором быстренько и успею помочь Старку почти наверняка. Битва с Богом уж больно сильно распаляет мой интерес и жажду крови. Ну и ладно, дело недолгое. Надеюсь, Пит и Гвен меня простят. Да и будем честны, что вообще может меня остановить? Я успею. Резкая пульсация в виске бьет в голову, и тело внезапно покрывается мурашками, напрягая до уровня, когда признает высокую опасность. Я рефлекторно оборачиваюсь на горизонт за далекую бьющую плотными потоками горячую и сдавливающую мои легкие ауру, подобную морской волне, которую я ощущаю, находясь даже так далеко. Я не вижу владельца Ки, но оно с немыслимой скоростью протягиваясь до меня, обдавая подавляющей силой, от которой вздрагивает воздух, и небо затягивают серые тучи. «Какая сильная аура!» — хмуро шепчет Тор. «Что-то злое и могущественное прибыло в наш мир. Да йо ремимбер вхен ветхаук хире вас нуент, а шаатинг старараун пхескай. Да йо ремимбер вхен йо вери фром хиавин сент, хоффар хе винт саут маке мефлы. Ангелс сацринг, ангелс сацринг, ангелс сацринг. Ты помнишь, мы думали, что нет конца падающим звездам с небес, ты помнишь, что ты была послана небесами, и как далеко меня уносил ветер. Ангелы так плачут, ангелы так плачут, ангелы так плачут. Красная тревога, красная тревога. Внимание, внимание, внимание, внимание. На мирную планету в секторе 2.45 триллионов 786 миллиардов 435 миллионов 367 тысяч 665 ха было совершено инопланетное вторжение. Решением Галактического Альянса вам был передан немедленный приказ о срочном вмешательстве. Класс опасности. ССС+. В соответствии с вашим званием и боевым потенциалом, вам приказано остановить вражеское вторжение и уберечь наземную расу от инопланетных захватчиков. Желаем вам успехов, комета Альфа. Связь обрывается. Руби врезается в Землю на огромной скорости и создает обширный взрыв. Под ногами проминается поле, образуя глубокий кратер, и она тут же выпрыгивает из него, подлетая в воздух. Ее холодный взгляд направлен вдаль, туда, откуда поднимает высокий клубень дыма. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 32, 33, 32, 33, крайняя мощь, хаос и переворот. Руби мощным взмахом руки убирает облако пыли и осматривается. «Наконец-то я получила возможность попасть сюда», — вздыхает она, облизывая губы. «Наконец-то возможность добраться до Джонни и его дружков, на которых он ее променял. Та зеленокожая шлюха наверняка с ним, и сейчас они развлекаются». Сжимая пальцы в кулак, Руби раздраженно выдыхает и прикладывает, прислушивается к ощущениям. Ее пальцы загибаются от горячего желания найти Джонни, выбить из него все мясо и заставить заплатить за то, что кинул ее, оставив на Галактический Альянс в одиночестве, а потом избавиться от Читаури, чтобы начальство было довольно. На визуальном экране высвечивается основная цель – помочь людям отбиться от вторжения Читаури и не привлекать лишнее внимание. Приказала сделать все гладко и чисто, без лишнего кровопролития. Вот только у самой Руби другие планы. Срываясь в полет, она нащупывает огромный источник Ки и несется к нему подобно комете, разрывая все на своем пути. И не проходит много времени, как она преодолевает сотни километров за считанные секунды, оказываясь у горящего поля боя, усеянного трупами. Ее встречают вооруженные солдаты Читаури, одного из которых она тут же перехватывает ладонью и размозжает ему череп пальцами. Всплеск крови орошает ее лицо и одежду, когда она шагает вперед, навстречу толпам врагов. Вооруженная группа Читаури цепенеет и начинает медленно отходить назад. В их глазах читается блеск узнавания. «Куда же вы? Мы же только начали!» Визжит крылатый воин и с содроганием отрывается от земли, пытаясь улететь. «Ну надо же, тоже мне воинственная раса!» Закатывает глаза она и подрывает его кибластом. Ошметки инопланетного тела со шлепками валятся на асфальт. Раздается шумный визг, и стая Читаури в ужасе разлетается в стороны. Это тень 10 000 смертей. Предупредите командова. И очередной Читаури разрывается кровавыми всплесками. Читаури – могущественная модифицированная раса киборгов, которая славится своей численностью. На их наречии смерть тень 10 000 означала убийцу, который погубил тысячи их воинов в десятках боевых столкновений. «Что вы там несете? Не понимаю». Воздух заполняет ядовитый запах крови, и желтые лужи из плоти и жидкости заполняют разрушенные улицы, когда Руби наконец возбужденно выдыхает и поднимает взгляд вверх, откуда исходит мощный источник Ки. «Вот ты где, Джонни, эту Ки я не перепутаю ни с чьей другой». Отталкиваясь ногой от земли, Руби возникает перед двумя мужчинами в момент обмена ударами и перехватывает их молот и кулак раскрытыми ладонями. «Аво, Валькирия в крови Читаури, это что-то новенькое», — говорит Тор. «По каждому на одного, мальчики. Прости, детка, но...» Руби с усмешкой делает сальто назад и резко разворачивает ноги для удара, которые прилетают в лица Тору и Джонни. Два тела вспышкой срываются в места и разлетаются кто куда. Под ногами Руби рушится здание, и она мило улыбается. «Хаэм, надеюсь, я достаточно хорошо его поприветствовала». С наигранной заботой она раскрывает ладонь в сторону упавшего Джонни и замирает, когда слышит сбоку шорох. «Вот это удар так удар», — почесывает щеку Тор, — «я чуть ли сознание не потерял. Ты кто такая будешь, гордая Валькирия? Каков везунчик. Джонни подавил часть моего удара по твоей голове, поэтому ты до сих пор жив. Можешь быть ему благодарен. Из-за этого я не увидела, как взрывает голова бога. Ах, Джонни, Джонни, нельзя быть таким добреньким дурачком. Этот здоровяк похож на Тора, бог Асгарда. Если убью асгардца, могут возникнуть проблемы с начальством. Другой парень в черном одеянии не выглядит как Джонни, но от него исходит его ки. Видимо, маскировка. Ясно, Хочет выкрасть камни бесконечности. Руби закрывает глаза и думает: придется немного изменить планы. Не успеваю понять, что к чему, как на мои руки падает мощный удар, от которого я отлетаю в высотку под нами, пробивая своей спиной все бетонные плиты и оказываясь в этажах этак пятых, шестых, кажется. Рука с часами-трансформаторами немного искрится, и мой искусственный образ начинает искажаться и деформироваться на глазах. Не ожидал, что эта сучка так быстро. Вот же херня, это она чуть ли не разъебала мои часики. Поднимаю взгляд вверх и присвистываю от ее потока ки, которым поднимает в воздух мелкие камешки у моих ног. Кажется, у нас серьезные проблемы, Джонни. Эй, Валькирия, ты зря вмешалась в наш бой, говорит Тор, обхватывая покрепче Мьёльнир. Ясненько, так ты из тупорылых идиотов, которых я терпеть не могу, выдыхает Руби, и по-змеиному наклоняет тело в бок. Ее силуэт в глазах Тора начинает искажаться, а когда исчезает, Ас удивленно распахивает глаза. Удар с колена прилетает ему в подбородок раньше, чем он успевает занести руку для защиты и отправляет его в полет. Но к удивлению Руби, челюсть здоровяка не крошится в воздухе, а череп не взрывается как арбуз. Мужик просто вспышкой срывается с места и врезается в землю подобно метеориту. Хаэма, он крепче, чем я думала, замечает она, зачерпывая пальцами кровь со штанины. Поскольку восприятие и скорость Руби выходит за пределы обычных людей, она спокойно видит, как все происходило в замедленной съемке. И ей не нравится, что какая-то машкара выжила после ее удара. Это раздражает и горячей неприязнью растекается по всему телу. Пока Тор отвлекает на себя внезапно взявшуюся из ниоткуда кралю, я пытаюсь убедиться, что моя маскировка не спадет из-за легких повреждений. Моя рука продолжает вибрировать и искажаться, словно вот-вот иллюзия рассеется и вернется мой истинный облик. Плохо, ничего не выходит. Неужели придется все отменить? Нагнетающая аура сверху не дает мне покоя. Я не знаю, что это за сучка, но в каноне ее точно не было. Я еще не успел разглядеть ее как следует, но это бешеная сила, это ненормально. Грибанная память подсказывает, что я могу ее знать, но какого хрена ничего не выходит вспомнить. Может, я слишком нервничаю, когда могу вот-вот облажаться из-за внезапной неисправности. Ладно, Джонни, думай, что делаем. Не рискуем и отходим, либо идем и подставляем свой зад той сучке, с шансом засветить свое лицо. Хотя постой, она же каким-то хреном меня узнала. Паки, вот же блять. Качаю головой и уверенно встаю на ноги, сбрасывая рукой лежащие на коленях бетонные ошметки. Вдыхаю пыль и размахиваю ее рукой, чтобы очистить воздух, пока над головой раздаются взрыв, и в здание сбоку врезается очередная харя Читаури. Война продолжает идти, а я тут о паливе думаю. Ладно, надо посмотреть, что это за девица, хотя постой. Там же у Старка понты. Цокаю и рывком взлетаю вверх, оказываясь над Нью-Йорком. Город как на ладони, весь горит в огне. Читаури заполнено все небо, и они летят в наступление все дальше и дальше, заполоняя улицы. Старка окружила целая стая крылатых ублюдков. И если так продолжится, ядерка взорвется и уничтожит город, а я не хочу менять канон и делать все за Старка, ведь он должен спасти всех и оставить порядок событий нетронутым. Врубаю часы и связываюсь с Синди. Да, Джонни, передай Гвен и Питу, чтобы помогли Старку. Он летит в сторону ядерки, чтобы перенаправить ее в портал. Окей. Обрываю связь и рефлекторно уклоняюсь от прилетевшего от меня кибласта воздушным сальто назад. Кашусь вниз и вижу посреди разрушенных зданий девицу, которая отпинывает Тора мощным ударом ноги, но тот вовремя блокирует его и отпрыгивает назад, чем заставляет ее взорваться гневным всплеском ки. Хе-ха, кажется, ее бесит, что она не может убить их сразу. Но аура у нее страшная, конечно. Откуда ты взялась такая, краля? Ситуация походит на полный пиздец, я окружен полным хаосом, и вот-вот все может взорваться и пойти к черту. Но отчего же тогда так хреначит адреналин и лезет улыбка на уста? А, Джонни, псих ты недоделанный. Руби окружает пылающая темная аура, которая трескает землю и испаряет камни под медленным шагом. Она мигом перемещается к Тору и вскидывает ногу в вертикальном ударе ногой. Пятка Руби опускается на череп Тора и встречается с выставленным молотом. Взрыв. Земля вминается под спиной Аса, расплескиваясь осколками бетона, асфальта и пылью, которые Руби смахивает рукой. Косится вниз и видит, что встревоженный Тор еще жив. Подожди, Валькирия, давай, может, поговорим? Там о битвах, мечах, возбужденно кричит Тор, еле удерживая ее пятку молотом. «Хорошо», — безмятежно говорит она, вдавливая молот и Тора в землю. Вздрог, и земля под асом вдавливается еще глубже, и еще глубже, пока на молоте Тора, на могущественном оружии богов, наконец не начинают появляться трещины. «Ты же сказала, мы будем говорить». «Я соврала, извини». Руби хмыкает и чуть наклоняет голову в бок, указывая пальцем на молот. «Теперь понятно, почему твои кишки еще не раскиданы по всему периметру. Этот молот, легендарный Мьёльнир, древнее оружие богов, не так ли?» «Польщен, что ты знаешь. Давно хотела попробовать его сломать». Руби вспыхивает темно-алый, которая бьет по лицу аса и обжигает его кожу. Ее нога поднимает в новом ударе, чтобы раздавить Тора, и вдруг останавливается, потому что воздух разрывает дикий вой. Аргхаа. Над Руби и Тором нависает большая тень, и Сейджинка, рефлекторно улавливая резкое приближение ки сбоку, отскакивает назад. Над ней возникает огромный зеленокожий гигант, который разъяренно обрушивает два мощных кулака на ее голову. Халк крушить, и настигнувший цель удар создает грохот, разрывающий воздух. Густое облако пыли накрывает округу в мощном порыве. Халк дергает головой от щекочущего нос песка в воздухе, и обнаруживает свои кулаки на еле дышащем Торе. «Ох, что произошло?» — говорит Тор, потирая голову. Халк хлопает глазами и удивленно оглядывается. Девчонка пропала. Халк хотел прибить ее, но она исчезла. Тор берется за голову и покачивает ей. «Странно, я ничего не помню. Какая еще девчонка, зеленая морда?» — спрашивает Тор. «Я не зеленая морда», — рычит ему в лицо Халк. «Да-да, хорошо, только не плюйся, фу, и у тебя изо рта, кстати, воняет», — отмахивается ас. Сверху от них раздаются хлопки. Руби стоит на скошенном столбе, привлекая к себе взгляды оторопевших мстителей. Она носит широкие темные штаны, обтягивающие грудь топик. Тело тренированное. Темный, густой волос с розовой прядью спадает на женственное, привлекательное лицо без изъянов, пока разноцветные глаза насмешливо смиряют их, один из которых угрожающе светится темно-розовым. «Так вы, клоуны, местные герои», — значит, усмехаясь, она вскидывает ладонь вверх, — «это многое объясняет. Может, подскажите мне, где находится Джонни, а то этот хитрец скрыл свою ки, и я не могу его найти. Может быть, тогда я раздавлю ваши черепа безболезненно быстро». Мужики косятся на Руби и хлопают глазами. На ее лбу выступает венка, которая неприятно пульсирует от злости. «Ладно, хватит, я просто поубиваю вас всех к чертям». «Эй, подожди, Валькирия, ты не так поняла, мы тебе не враги», — поднимает Тор руку, пока встает. «Мы мстители, мы защитники земли». «Эй, скажи ей, зелемордый». «Я, не, зеленомордый», — вновь оплевывает Тора Халк. Руби хищно выгибается на одной ноге и с усмешкой совершает рывок. Халк не успевает даже обернуться, и получает ногой в лицо, отлетая по земле на десятки метров и сбивая все на своем пути. «Да мне плевать, в общем-то», — говорит Руби, раскрывая светящуюся ладонь в сторону Тора, и в этот момент земля под ее ногами неожиданно дрожит, заставляя ее удивленно выгнуть бровь. Руби рефлекторно разворачивает на летящий в нее огромный кусок здания, но сверхчеловеческая реакция позволяет ей заметить его еще когда он зависает перед ней на расстоянии вытянутой руки. «Судя по всему, та зеленокожая морда метнула в меня часть дома за секунду до столкновения», — думает она. «Вот же надоедливый». Руби выбрасывает руку в летящий кусок здания и одним касанием превращает его в пыль. Ошметки бетона и встроенных частей разлетаются в воздухе, разбиваясь о кожу Руби и накрывая округу сокрушительным дождем из обломков. Пока Руби отвлечена и окружена бурей из пыли, Тор бросает в нее Мьёльнир, и молот останавливается в ее ладони, перехватывается за висящий на рукояти ремешок и вспышкой вылетает обратно в Тора. «Да вы, должно быть, шутите», — шепчет Тор, когда Мьёльнир врезается в него и отправляет в далекий полет. И вот Руби хмыкает, оглядывая пустующее поле разрушений перед собой. «От ничтожеств избавилась, осталось найти Джонни», — говорит Руби и тут же слышит откуда-то сверху: «Какого хуя? Хаем?» Руби выгибает бровь и смотрит куда-то вверх, на источник голоса, да только внезапно отвлекается на летящего в нее Халка и меланхолично выдыхает: «Как умилительно твое стремление к собственной смерти. Ты видел эту, ну ты видел, Джонни? Какого хуя? Эту сучка подняла Мьёльнир как пушинку. Подняла, блядь. Я легендарный Сейджин, а не она. Я вишу над Нью-Йорком в сидячей позе, как шинигами из Блича, и наблюдаю за внезапно появившейся девушкой, которая избивает Халка и Тора в одну харю. Какого хуя? кричу я, надрывая голос. «Это еще че значит? Я грибанный Супер Сейджин, а она кто вообще такая?» Вскидываю руки и просто иду нахуй. И даже не думаю умничать. «Джонни, это полный пиздец нахуй. Я не комплексую из-за этого херни, понял? Если она поднял его, это не значит, что больше достойна, чем я. Это логично, что это проделки той сучьей пизды в системе, не иначе. Не удивляюсь, если из-за моей неудачи я не могу поднять Мьёльнир. Тьфу, блин, все настроение мне испортило. От этой несправедливости хочется поболтать с молотом один на один и взять его еще разок, но я подавляю настойчивое желание. В нас летит ядерная бомба, к которой направляется Старк, но есть проблема. Из-за того, что Тор и Халк отвлечены из-за этой драной девчонки, огромная армия Читаури спокойно разлоится по городу и крушит все подряд. Вскоре Читаури окружают Старка и не дают ему подобраться к летящей ракете, и все становится совсем плохо. Как не вовремя. Откуда вообще возникла эта сучка? Ладно, неважно. Цокаю и отворачиваюсь в сторону летящей ядерной бомбы. Из-за вмешательства этой незнакомки у Щайта и Мстителей появляется много слепых зон, которые я могу легко использовать. Замечаю под собой Синди, она стоит на крыше высотки, махает мне рукой. Перемещаюсь к ней, возникая напротив нее. «Ты как?» «Отлично», возбужденно говорит она, «я передала Питу и Гвен информацию. Они уже направляются на перехват. У них есть план?» Синди кивает головой. «Не знаю. Наверное, они попробуют помочь Старку, вместе что-нибудь придумают, но возможно тебе придется вмешаться». Медленно киваю и кашусь на луч, разрывающий небо. «Там тессеракт и посох Лаки, два камня бесконечности. Надо успеть незаметно забрать их и спасти людей от ракеты. Эх, ладно, не хотел я отбирать славу у Старка. Хотя подожди, мне и не обязательно это делать. Тогда я пошел, разворачиваюсь я. Удачи. И еще, да, видишь ту бешеную бабу, которая месит Халка?» Указываю пальцем вниз, на бесконечные руины Нью-Йорка между улетевших чудом высотных домов. Синди кивает. «К ней ни за что не приближайся». «Почему?» «Помимо меня только те два парня могут сдержать ее, и то, потому что их нелегко убить». «Вот почему». «Усекла?» Синди медленно кивает. «Вот и хорошо. Питу и Гвен тоже передай. Это важно». Кашусь на ту девчулю, покрытую фиолетовой аурой, и она кажется мне больно знакомой. Обычно я не помню тех, кто мне не интересен, но это... Халк вминается в землю как игрушка, а Тор еле дает сдачу. И этот грибанный Мьёльнир, блядь, меня аж трясет от злости. В мире не так много людей, которых признает молот Тора, и я думал, ну блин, бывает же, не стал одним из них. И тут эта пизда заявилась. Эрх, сдается мне, придется успокаивать этого монстра самостоятельно, когда разберусь с Едеркой. Надеюсь на вас, парни. Перемещаюсь к Старку, у него сейчас проблемы похлеще. Телепорт, и я резко возникаю у Старка, который парит над небом в окружении раздирающих его Читаури. Этакая куча человекоподобной сторончи, которой нет конца. Мощью Халка и Тора они должны быть уничтожены, а теперь гуляют себе свободно, твари. Пока их тела медленно движутся в моих глазах, я перехватываю каждого по отдельности и разбиваю им головы, пробиваю тела и пинком отбрасываю назад, чтобы затем взорвать ки-бластами. Когда Тони Старк хлопает глазами раз, два, три, куча серых тел разлетается ошметками крови и раздробленных кусков тела. И вот я отряхиваю руки, разворачиваюсь к нему, и напомню, я все еще в камуфляже ракеты, который скрывает мое лицо, голос и даже меняет габариты тела, для неузнаваемости. «Вновь ты», весело и как-то уставший замечает Старк, и в этот момент мимо нас проносится ядерная ракета. Мы оба разворачиваемся на нее, и Старк срывается в полет. Похвально. Без лишних слов и действий, вот это я понимаю настоящий герой. Усмехаюсь и наблюдаю за его полетом. С реактивными двигателями Старка на ногах догнать бомбу получится, но впереди столько Читаури, что пролететь свободно будет нереально. Начнется перестрелка, и любой лазерный выстрел спровоцирует взрыв ядерной бомбы. Что ж, я бы хотел уже незаметно забирать тессеракт, но видимо придется еще повозиться. Все-таки моя вина в этом дерьме тоже есть. Не проконтролировал выпендрёж ракеты. И вот так, в попытках контролировать безумие Марвел, Джонни вновь получает шанс поржать от души. Со вздохом, срываюсь в быстрый полет, обгоняю Старка и врезаюсь в толпу Чиатури, которую сметаю серией мощных взрывов, рождаемых ки-бластами. Энергетические шары разлетаются как искры, выбрасываясь в каждую отдельную цель и превращая ее в пепел. Тем временем сбоку проносится Старк и Едерка, а я сопровождаю его на протяжении всего пути. И вот они залетают в портал, который ведет его в открытый космос за тысячи световых лет от нас. Он зависает среди звезд и направляет ракету во вражеский корабль. Вот только Старк теряет связь с системой и начинает медленно падать вниз, не способный активировать полет вновь. «У меня нет времени на это», — шепчу я, и, наконец, перемещаюсь на Старктавер, где у устройства создания телепорта с тессерактом стоит Наташа Романов. Знаю, сейчас она смотрит в небо и с содроганием надеется, что Тони Старк выживет, ведь он жертвует собой, чтобы спасти целый Нью-Йорк. Но вот что я скажу, Наташа, даже если что-то пойдет не так и Старк не успеет вернуться раньше, чем закроется портал, я спасу его, ведь я уже запомнил его ки, и могу телепортироваться по всей галактике. Так что, Наташа резко замечает меня и удивленно разворачивается с пистолетом, да только игры кончились. «Опять ты», — говорит она уже нервничая. Я вспышкой выбиваю пистолет из ее руки. Она сразу понимает, что нужно переходить в рукопашный бой, хвалю. Но, увы, я быстрее и сильнее. Поэтому хватаю ее за горло и поднимаю над землей, пока она отчаянно пытается вырваться, обхватывая меня ногами в болевом приеме. Но, увы, я даже не содрогаюсь, хотя должен признать, ее навыки прекрасны, а удивлена в ее глазах ее лучше. Ведь Наташа, совершенный русский наемник, вершина человеческой доминации над противником, и она полностью бессильна против меня сейчас. И вот она вновь начинает восхищать меня, переходя на разговор, чтобы отвлечь меня и дождаться помощи от Халка, Тора, да хоть от кого угодно из Мстителей. Но они все заняты борьбой с той бешеной сучкой, уж извини, я на это рассчитывал. Наташа же старается победить даже сейчас, находясь в плачевном состоянии. Ей даже не понадобилось долго думать, чтобы начать хитрить. Я правда восхищен, но это бесполезно. Пока ее ноги и руки обвивают меня в мощном захвате, я одной лишь грубой силой разрываю хват и притягиваю Наташу к себе. Она не в силах сопротивляться, но даже так очень красивая. Вырубаю ее ударом в затылок и бросаю на крышу в очередной раз. Думаю, с ее подготовкой ей не грозит проблем с мозгом. Кашусь на огромный белый механизм перед собой, из которого льется энергетический луч. Луч начинает слабнуть, а портал в небе закрываться. И вот Тони Старк успевает упасть из космоса через портал и теперь несется навстречу с асфальтом. Из-за потраченной энергии у него нет возможности спасти себя через костюм. У меня мало времени. Подхожу к компьютеру и затыкаю его флешкой с программой ракеты и Синди. Там вирус, который проникнет в сеть и даст нам доступ ко всем зашифрованным данным по тессеракту. Загружаю файлы и разбиваю ноут рукой, выбрасываю с обрыва крыши и направляюсь к механизму портала. Вырываю тессеракт голыми руками со скрипом и треском электроники. И вот он в моих руках, прекрасный и светящийся куб с камнем пространства. Один из шести. Кашусь на посох Лаки, в котором есть еще один камень разума. Но пока не до него, ведь он очень важен для моих будущих планов. Билик-блик, билик-билик, беру трубку. Ты закончил? Да. Они в полном хаосе и не успеют ничего сделать. Ты можешь спокойно уйти. Телепортируюсь и исчезаю с любых радаров. Пит и Гвен вовремя появляются у Старктавера, и замечаю падающего Тони Старк. Пит тут же прыгает к нему, а Гвен на высокой скорости плетет паутины, чтобы обезопасить их падение. И вот Тони Старк спасен двумя пауками. Тем временем Фюри и Шайте пытаются восстановить контроль над обвалившейся системой, который вот-вот и начинает работать вновь. Все, что происходило во время битвы Нью-Йорка, буквально стирается, оставляя лишь воспоминания и некоторые отдельные видео от очевидцев или чудом уцелевших камер. В таком хаосе, даже если кто и разберется, на это понадобится кучу времени. Но Фьюри и Мстителей это устраивает, потому что только что они уберегли Землю от инопланетного порабощения. Лаки схвачен пауками, найден в попытке сбежать. Посох Лаки оказывается в руках Шайта, а вот тессеракт. «Я не знаю, кто это был», — говорит Наташа, вздыхая над молчаливым Фьюри. «Я не виню тебя, Романов». «Нет, я облажалась. Недооценила его, он оказался слишком силен. Удивительно слышать это от тебя, но раз даже ты не смогла его остановить, у нас вариантов немного. Как он выглядел, не знаю. Все настолько плохо, у него был какой-то костюм. И судя по всему, он менял не только его голос, но и даже вес с габаритами». Фьюри выгибает бровь. «Это еще че за хрень?» Наташа точно не знает, костюм это или нет, но понимает это интуитивно. Скорее из-за натренированной внимательности, глаз высокого интеллекта. В своем роде она гений. Я не могу объяснить это простыми словами, но его движения и характер жестов не соответствовали. Будто что-то было не так при каждом его движении. Ясно. Потеря тессеракта для Фьюри, нет, для всего человечества, это огромная угроза и проблема, которую директор Щайта не мог игнорировать. Это была национальная угроза и угроза всей Землей, потому что с помощью этого куба они планировали создать оружие против инопланетных угроз, либо против таких монстров, как Халк, и богов на вроде Тора, которые делали, что вдумывается, и превращали их мир в руины. Фьюри встал у обрыва Старктвера и смерил остатки города хмурым взглядом. Так видел мир глазами обычный человек, обреченный мириться со своей ничтожностью по сравнению с этими чудищами. Захотели — появились, захотели — разрушили все, что он так тщательно защищал всю свою жизнь за один день. Его это бесит, раздражает, злит. Он хочет положить этому конец. Нельзя отдавать судьбу человечества в руки этих чудовищ, но против целой вселенной этих тварей он бессилен. Он обычный человек, он чувствует себя жалким, но хрен с два он позволит этому чувству поработить себя. Мы найдем куб, потому что если не он, то больше некому защитить обычных граждан от этих уебков сверхлюдей и прочей чуши, которой плевать на обычных граждан. И даже сейчас, когда он об этом рассуждает, вдалеке проносится волна взрывов. Директор Фьюри. Подбегает запиханный боец. Что такое? В городе появилась какая-то женщина. Она вступила в схватку с Халком и Тором. Фьюри косится на удивленную Наташу, вздыхает. Час от часу не легче. Перемещаюсь на одно из зданий, где ощущаю Ки Синди Мун. Она оказывается здесь и стоит, смотрит вниз, пока внезапно не замечает меня. Ты как? Что это такое у тебя? Она указывает на светящий голубой куб в моей руке, который кидаю ей в руки. Она нервно ловит его и хлопает глазами. В твоих руках сейчас находится один из камней бесконечности, камень пространства. Это же тессеракт. Они назвали так его, хотя и сами до конца не осознают, что это за вещь. Пожимаю плечами, покосившись на видок снизу. Там Питер и Гвен спасли Старка и ведут беседу. Синди за ними наблюдала тоже. И что ты собираешься с ним делать? Заберу себе и спрячу. Синди не находит слов, хотя выглядит вполне спокойно. Знаю, у тебя много вопросов и ты ничего не понимаешь, но поверь, так нужно. Ты расскажешь им? Она кивает в сторону Пита и Гвен. Посмотрим. Я думала, мы команда. Ты сама знаешь, что они отличаются от нас. Это правда, но не думала, что ты так сильно доверяешь мне. Усмехаюсь и кашусь на нее. Ты такая же одиночка, как и я, поэтому выбор был небольшой. Самому в одиночку всем этим заниматься иногда наскучивает. Разве у тебя нет ракеты или ракет, Гаммера и другие? Это все мои друзья за пределами Земли. У них есть свои задачи в космосе, указываю пальцем в небо, а у меня здесь своя работа. Беру у нее тессеракт и достаю из кармана небольшое устройство, нажимаю на кнопку, и устройство начинает расширяться, превращаясь в кейс, который раскрываю и кидаю туда куб. Закрываю. И что дальше? Ты украл опасный источник энергии у Щайта и собираешься скрыть это от Гвен и Питера. Тебя будут искать, а если найдут, у нас у всех возникнут проблемы. Это если найдут. Думаешь, я делаю все зря? Не знаю. В том-то и дело. Объясни мне, Джонни. Я хочу знать. Она смотрит на меня так, будто вот-вот обвинит во всем смертных грехах. Вау-вау, Синди. Успокойся, эх. Чешу нос пальцами. Утаивай, не утаивай, но часть правды она уже знает, а вот дальнейшее сокрытие правды лишь создаст между нами непонимание и приведет к недоверию. Нельзя продолжать в том же духе. Джонни. Мэм, оборачиваюсь к ней и ловлю поцелуй в губы. Удивленно отхожу назад. Между нами возникает неловкое напряжение, которое я не способен считать. Я растерян. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я собираюсь бросить тебя. Этого не будет. Я лишь хочу знать, что ты мне доверяешь. И поэтому ей так важна правда. Ох, женщины. Вот поэтому я и говорю, что с вами одни проблемы. Синди пихает меня в бок и злится. Ладно, ладно. Ты сама напросилась. Дело в том, что в будущем нас ждет настоящая кровопролитная война, которую я хочу остановить любой ценой. Не для геройства и не для галочки, что я спас вселенную от титана-ублюдка, которому плевать на этику, а потому что то, что собирается сделать Танос, может стереть и меня, и моих близких с лица вселенной. Как говорится, не доверяй артефакты вселенских масштабов придуркам, когда речь заходит о твоей жизни, Джонни. Закончив объяснять Синди все в общих чертах, я перемещаюсь туда, где планировал спрятать тессеракт с самого начала. Прячу его, затем снимаю маскировку и возвращаюсь к Синди обратно. Мы вновь стоим на вершине высотки и наблюдаем за происходящим свысока. Там где-то вдалеке все еще дерутся Халк, Тор и незнакомка из Галактического Альянса. И я помню ее, это та же сука, что угрожала Гамморе. И что она здесь забыла? Неужто из-за вторжения Читаури, или из-за меня? Синди подходит ко мне. Я проверила их записи, они не знают, кто ты такой. У них ничего на тебя нету, Джонни. Операция прошла успешно. Правда, тебе лучше залечь на дно, чтобы не привлекать внимание. Не, пока нет. Что ты хочешь? Пока все системы лежат, они слепы. У нас еще куча времени, чтобы сделать что угодно. Указываю на взрывы битвы вдалеке. Она из Галактического Альянса. Уверен, что хочешь вмешиваться. Она может узнать тебя. И узнает, но ничего не сделает. У нее ничего на меня нет, кроме того, что я спас Гамору. Все равно это риск. Ты уверен? Вообще-то нет, но расслабься. У меня все под контролем. Даже если девчонка начнет буянить, я просто остужу ее, а затем поболтаю со связанными в Галактическом Альянсе. У меня куча должников среди высоких рангов, и даже пара девчонок, которых я трахнул, и они хотят еще. Дело хитрое, Джонни, даже инопланетянки зависят от члена. Но вот что меня действительно волнует, почему эта стражница такая неугомонная? Разве они не должны вести себя сдержанно, или у них там совсем все с катушек съехали? Впрочем, среди копов всегда какая-то хрень происходит, и неважно, в галактике они или на Земле. Пойду поболтаю с ней, а ты свяжись с Питом и Гвен. Скажи, что все улажено. Только не облажайся там, ухмыляется она. А ты не проболтайся. Теперь ты моя приближенная соратница. Фу, звучит глупо. Не придирайся, дуреха, усмехаюсь уже я, и спрыгиваю с дома. Пора бы и делом заняться. Судя по плотности и источаемому массиву Ки, она находится на похожем со мной уровне. Трудно это признавать, но эта галактическая стражница может первым серьезным противником, а может даже это Руби, которую я позабыл давным-давно. Вот же срань, как я мог вообще про нее забыть? Это вообще-то твоя баба, Джонни. Мог бы и напомнить. Помнится, она была той еще дурочкой, которой я обещал помочь и потом забить болт, ведь мне плевать на нее и все такое. Да и вообще, даже если бы она выросла, какая бы из нее баба была, я думаю, не очень. Ты знаешь, Джонни, я всегда честен и никогда не ошибаюсь. Попомни мои слова, такие соплячки никогда красотками не вырастают. Некоторыми событиями позже, о которых мы узнаем спустя некоторые события позже, в меня влетает Мьёльнир и пробивает мной кучу стен. Я оказываюсь посреди обломков и тут же пытаюсь подняться, когда Руби возникает надо мной и прибивает ногой обратно в обломки. И вот я наконец вижу ее прямо перед собой. Каждое движение Руби излучает уверенность, за которой кроется внутренняя сила и харизма, вызывающая ненавязчивый трепет. У нее теплый, чуть загорелый оттенок кожи, с гладким, симпатичным прессом, высокой уверенной грудью с выпирающими сосками, от которой буквально несет сексом и животной страстью. Красивое овальное лицо, пухлые, четко очерченные губы красивой формы искажает хладнокровная усмешка. Изогнутые брови, которые нежно поднимаются над спокойными, блестящими глазами, которые смотрят на меня с холодом. Темный насыщенный волос цвета вороненого крыла с розовой прядью низко опускается к моим губам, пока аккуратные пальчики раскрываются у моего лица, и на ее устах возникает приоткрытая ухмылочка. «Ну привет, Джонни, давно не виделись». «Здравствуйте», — сдавленно говорю я, на что Руби удивленно выгибает бровь. Поддержать автора и прочитать больше глав можно на Бусти. Глава 34. Неприятное зрелище. Повалив Халка на спину, Руби вдалбливает его ногой в плитку и смиряет презрительным взглядом. Превосходная прочность и сила, но сгодится только, чтобы ползать под моими ногами. Ты меня впечатлила, воинственная валькирия. Таких женщин я еще никогда не встречал, ошалело говорит Тор, еле как вставая на ноги и шатаясь направляется к ней. Отделала меня знатно, так еще и молот мой отобрала. Да уж, не день сегодня, а какой-то Рагнарек. Руби опускает взгляд на лежащий у ее ноги молот, который притягивает телекинезом. «Хочешь молот? Забирай!» и метает Мьёльнир, пулей срывающийся с ее пальцев. Тор ловит его лицом и отлетает к очередному дому. Бам! И груда обломков погребает Тора под собой. Она что, только что молот Тора подняла? Не спрашивай меня, и вообще сосредоточься. Она только что отделала двух самых сильных мстителей, Девичий шепот. Руби убирает ногу с Халка и отходит на шаг, сосредоточенно оглядываясь в поисках владельцев голосов. Чует их Ки. Поднимает голову к верхушке сваленной башни, на которой замечает двух людей, в девушку в черном костюме и страшней рожей, и парня в красно-синем идиотском трико. Их Ки напоминает человеческую. Они сражаются за людей, рассуждает Руби. Поднимает руку в их сторону, и на ее ладони возникает светящийся шар. Эй-эй-эй, она палит в нас. Я же говорила тебе быть тише, придурок. Шар слетает с руки и бьется в здание. Взрыв. Но эти двое успевают вовремя отпрыгнуть, разбегаясь в разные стороны. Внезапно, в ноги и руки Руби влетает что-то липкое, и она удивленно обнаруживает на своем теле паутину с какой-то черной массой. Хм. С холодной оценкой хмыкает Руби, разрывая паутину руками, но вслед за ней прилетает еще одна, и еще, пока ее тело полностью не сковывает прочный кокон. Руби поднимает взгляд на мелькающие вокруг нее быстрые силуэты людей в костюмах. Для обычных людей они довольно быстрые и, судя по движениям, обладают прекрасной реакцией. «Ну вот, кажется, получилось», — неуверенно спрашивает парень, свисая с дома. «Нет, она вот-вот вырвется, Гвен, пацан, готовьтесь», — рычит утробный голос. Похоже, у землян не осталось защитников получше, чем два прыгающих по зданиям насекомых, усмехается Руби, тут же выпускает мощный поток Ки, который разрывает паутину в клочья. «Да ну», шепчет Пит, и тут же ловит на себе острый взгляд Руби. «Только не подходи к ней, я чувствую в ней кучу Ки, которая не уступает Джонни». Шаг вперед, и Руби удивленно поднимает взгляд на девчонку в черном костюме. «Ты сказала Джонни», не проходит и секунды, как Руби телепортируется к девчонке в черном костюме и хватает ее за шею, вбивая в стену. «Кха, кто ты такая?» — говорит Руби, останавливая губы у уха Гвен. «И откуда ты знаешь Джонни?» «В Веном. Я уже работаю», — рычит что-то сбоку. Треск, и сбоку от них вылетает острое черное лезвие, которое Руби тут же отбивает ладонью. «Это Бесполе», — рука Руби, удерживающая девчонку, резко подается вперед, потому что стена перед ними начинает обваливаться. Гвен проваливается в них, а затем из теней вырывается черный град острых лезвий, летящих прямо в приоткрытые от удивления глаза Руби. Быстро. Серия черных лезвий царапает ее щеку и плечи, отбрасывая Руби назад ливнем хлыстающих бритв. Отлично. Гвен приземляется на землю в паучьей позе, пока ее взгляд привлекает парящая в воздухе девушка, на которой ни единой царапины. Ее светящийся фиолетовый глаз хищно опускается на них с веномом. «Как ты, Гвен?» «В порядке, но от нее меня бросает в дрожь. Я застал ее врасплох и обрушил весь наш арсенал, но на ней ни пылинки. Зря мы пришли сюда, нужно было оставить ее Джонни. Ты знаешь ее?» «Да это Руби, бывшая девчонка Джонни». «Чего?» «Его бывшая девчонка. У Джонни была девушка. Лучше не спрашивай. Это давняя история». Руби медленно опускается вниз, касаясь ногами земли и идет в их сторону, чуть наклонив голову на бок. Ее ладонь покровительственно раскрывается в сторону Гвен. Человеческое отродье и клинтерец в одном флаконе. Что за омерзительный дуэт низших форм. Но что хуже всего, от тебя исходит схожая с Джонни Ки. Неужели вы оба? Руби указывает на них рукой и внезапно чувствует чужое приближение за спиной. Резко разворачивается и ловит ногу парня в красно-синем костюме, которого тут же отбрасывает к Гвен. Вот блин, с Джонни выходила. Пит. Гвен ловит Пита с помощью щупалец венома и помогает удержаться на стене. Руби же наблюдает за ними с выгнутой бровью. Джонни то, Джонни это. Руби сжимает пальцы в кулак. Значит, вы его дружки. Пожалуй, использую вас как приманку, чтобы выманить этого ублюдка. У Джонни всегда был такой плохой вкус на женщин, спрашивает Пит. Не спрашивай меня сейчас, возникает Гвен. Да, коротко отвечает Веном. Ох, эй, ребятки, я помогу вам. В Руби влетает Тор, который отбрасывает ее в сторону. Затем сверху над ней возникает тень, и два мощных кулака опускаются на голову, вбивая Руби в землю. Не успевает Руби отпрыгнуть, как сбоку ее ловит паутина, которую она тут же срывает, но резко получает удар с двух ног от Гвен, который отправляет ее в полет к смятой машине. С грохотом Руби влетает в машину, внимая ее в землю, и со скрипом прокатывается по асфальту пару метров, пока не замирает на месте. «Неплохой удар, здоровяк», — весело говорит Тор, поднимая руку для пятюни. «Еще раз назовешь меня зеленой мордой, и я сломаю тебе хребет», Халк раздраженно сжимает кулаки и косится на Руби. «Ладно, ладно, что ты сразу начинаешь?» Пит и Гвен приземляются возле двух чудаков-мстителей и нервно переглядываются. «Неплохо сработано, Гвен», — протягивает кулачок Пит, и Гвен стукается. «Спасибо, но что-то мне подсказывает, что наша девочка только разогревается». «Брехня», — уверенно усмехается Тор, и видит, как пара глаз странно поглядывает на него. Улыбка Тора медленно тускнеет. «Погодите, вы же не хотите сказать, что эта воительница все время сдерживалась? Если эта девчонка такая же, как Джон, не скажу вам, то, что я видел, вам не понравится», — говорит Пит. Руби сосредоточенно вздыхает, поднимая мрачный взгляд на собравшуюся компанию. «Этот молот застал меня врасплох, от него совсем не исходит ки, видимо, придется это учесть». Руби рывком вскакивает со смятой машины и с грохотом вдавливая пятку в асфальт, который трескается под ней и разрывается на части. «Не хочу говорить очевидные вещи, но может перейдем к плану», — говорит Пит. «Не дрейфь, у нас все получится. Здравый рассудок подсказывает мне, что эта дамочка не наш уровень. Заткнись, пацан, меня раздражает от твоей мягкотелости», — рычит Веном, возникает из плеча Гвен. «Эй, малышка, мы не можем отступить, твое развитие только начинается. Сама знаешь, сейчас против нас она, а потом тварь еще похуже». «Знаю, мы не можем оставлять все на Джонни», — говорит Гвен напарнику. «Ты должен это понимать, Пит. Даже Джонни когда-нибудь может понадобиться наша помощь». «Эх», — Пит вздыхает и проводит рукой по затылку. «Ты права, какие же мы друзья, если не можем надрать зад его бывшей. Я не это хотела сказать, это просто шутка, Гвен», — усмехается Пит и бьет кулаком в ладонь. «Ну я тогда пошел, отвлеку ее». «Ты бьешь, как обычно. Ну а мы тогда». Тор смотрит на Халка, а тот тупо срывается с места и бежит на Руби. «Арха-а-а. Ладно, понял. Просто прем вперед и рычим. Это мне подходит», усмехается Тор, размахивая Мьёльниром и летит вслед за Халком. Герои нападают с разных сторон, пока Руби наблюдает за их потугами с ничего не выражающим лицом. Ей интересно, что вообще из себя представляли создания, которые должны были быть частью ее жизни, если бы не ошибка Джонни. «Ну что же, повеселимся», из ее тела вырывается подавляющая аура ки, бьет по стенам и округе. Бегущие на Руби герои замедляются, но Халк прорывается вперед и бьет со всей силы. Его кулак перехватывают на лету без особых проблем, но в то же время над головой Руби раздается скрежет раскаленного воздуха, на который она с приоткрытыми глазами поднимает голову и видит падающего на нее Тора. Он держит в руках искрящийся молниями молот, который обрушивает прямо на нее. Яркая вспышка ослепляет ее глаза, накрывая мощным ударом молнии. Молния бьется о ее тело, разрывая землю под ногами и отбрасывая Халка назад. «Получилось!» — ревет Тор, пытаясь разглядеть свое творение во вспышках молний, но тут же слышит треск. У него под ногами оказывается темно-фиолетовый барьер, который поглотил весь удар. Затем барьер резко пропадает, и Руби вбивает Халка ногой в землю, перехватывает летящего Тора за горло и бросает его вниз, словно шар от боулинга, который с шарканьем катится по земле и с грохотом врезается в сваленные машины. В следующее мгновение Руби ощущает, как за спиной возникает знакомая ки, и разворачивается, ловя Гвен за ноги и видя, как ее белые капли на костюме Венома расширяются от ужаса. «Вы слишком предсказуемы. А если та?» Влетает Пит с другой стороны, но тут же получает удар в лицо, который отбрасывает его в здание. Руби хватает Гвен за шею и приподнимает над землей, пока та тщетно вырывается. Веном выпускает в нее хлысты и пытается расслабить хват, но пальцы той не поддаются ни на дюйм. «Гвен, я не могу пробить эту суку. Помоги, Гвен, пацан», — рычит Веном. В левой руке Руби вспыхивает фиолетовое лезвие. Пора прочувствовать настоящее отчаяние. Резкая вспышка прознает тело Гвен насквозь, и та с дрожью отхаркивает кровью на грудь Руби. Ее глаза широко раскрыты, по щекам стекают слезы. «Гвен», — рычит Веном, выпуская новую атакую, но Руби со скучающим вздохом разрезает их и впивает ладонь в содрогнувшееся тело Гвен. Пальцы Руби входят глубже в рану и наполняют тело негативной энергией. Черная масса на теле девушки вздрагивает и разлетается в стороны. Секунда, и из тела Гвен вырывается черная нить, лишая паучка симбиотической брони. И вот на ладони Руби оказывается сгусток Венома, который она разглядывает с холодным интересом. «Вот же дерьмо», — охреневает Веном. Ты же не думал, что сможешь скрыться от меня в чужом теле. Руби отбрасывает окровавленное тело Гвен на землю и сжимает Венома в руке, не позволяя даже двинуться. Послушай, Хаэм, Руби косится в сторону и замечает прыгнувшего Тора, который бьет ее молотом. Она делает сальто над пролетающим мимо Тором и усмехается. Я здесь, резкая вспышка, и Руби вбивает Тора коленом в хребет, вдалбливая прямо в землю. Прыжок вверх, и она приземляется на землю, которая сразу же дрожит под ногами. «Эй, дамочка», — аккуратно говорит Веном в ее руке, — «заткнись». Да, Руби резко оборачивается на источник грохота, от которого исходит куча ки, ее один неугомонный продолжает бесконечный натиск. Халк врезается в нее на полной скорости и бодает плечом, вот только Руби блокирует его локтем, и пока Халк давит на нее, она останавливает его на бегу и ударом локтя отправляет Халка встретиться лицом с землей. Затем Руби отбрасывает Венома в сторону и берет Халка за волосы, поднимая огромную тушу над землей. Тот смотрит на нее и тихо рычит, словно обвиняя в ужасных и низких грехах. Пора научить большого мальчика манерам. Она бьет ему в зеленую морду, пуская слюни и зеленую жидкость. Потом еще и еще, пока Халк висит в ее руке, заливаясь кровью в попытках выбросить руки для защиты. Но Руби с холодной жестокостью перехватывает его ладони и вновь бьет в изуродованное и скулящее лицо без сожаления, пока руки Халка беспомощно не обвисают. Хаэм, вдруг ее рука замирает у вздутого лица здоровяка. Она опускает взгляд на себя, всю залитую зеленой кровью и взмокшую. Возбужденно выдыхает, замечая вставшие под топом соски, и бросает взбитую тушу на землю, напоследок вдавливая его голову ногой в землю. «Вот так вот, тут тебе и место, Гвен, Гвен, слушай меня, ты выживешь, ты обаятельно выживешь». Руби оборачивается на голос Пита и замечает, как он держит в руках свою умирающую подружку. К ним же ползет тот самый Клинтерец, который может помочь спасти ее. Тор больше не поднимается. Халк в одном шагу от смерти.